Глава 49. Голова кружилась. Сознание медленно, но верно гасло. Я держался из последних сил. Зачем? Сам не знаю. Мой час явно настал. Анютка спасена, а этот хрен с горы с именем одного из героев Троянской войны раскидал килдингов и уничтожил Мальвину простым щелчком пальцев. Так что за безопасность азиатки можно не переживать. Олю жалко. Как-то не по-человечески с ней вышло. Но что тут поделать? Лекарства от смерти еще не придумали. Да и сама она знала, на что шла. Мы все знали. Пока бредово-хаотичные мысли еще были способны крутиться в моей голове, я старался прислушиваться к каждому слову крестного графини. Черт знает нафига. «Стикс — это не один лишь улей. У него есть еще много, назовем это так, планов, слоев, или, если хочешь, измерений. И при переходе из одного в другое, раны орка будут исцелены». «Тогда давай!» – едва не подпрыгнула от радости азиатка. «Потом вернешь нас обратно. Делов-то!» Патрокл печально улыбнулся уголками губ. «Вернешь ведь?» – подозрительно прищурилась Анютка. «А, к черту! Если там жить не сложнее, чем здесь, то и не возвращай. Сами выплывем. Тут или там, без разницы. Только спаси орка!» «Спасу!» – кивнул и пообещал Патрокл. «Но не за просто так. У меня будет условие. Если орк на него согласится, то вопрос решен». Анютка подобралась и стала похожа на взявшую след гончую. Вся превратилась в слух. «Вы оба, я думаю, уже слышали о богах, которым поклонялись эти сектанты?» Патрокл полуобернулся и рукой обвел тела килдингов. «История длинная, разобраться с ней вы еще успеете, так что буду краток. Боги действительно существуют, но они не совсем боги». «А кто?» – выпалила Анютка. «Очень древние и мощные иммунные, добравшиеся до центрального кластера и воспользовавшиеся его возможностями. Уже на тот момент им не было равных в Улье, но они пошли дальше и переместились на следующий план Улья – континент. Они хотели обрести еще большую мощь, а там сделать это было проще. Завершив свои дела там, они перебрались еще дальше и, набравшись сил, теперь намерены подчинить все планы Стикса себе, переделать его на свой вкус. И им это почти уже по силам, поверь. Однако они все-таки люди, а не боги, и не способны сохранить главное, благодаря чему существует Стикс – баланс. Они своими попытками уже шатают его. Результат уже заметен невооруженным глазом». Патрокл возвел глаза. Я как-то сразу догадался, о чем речь. Серые кластеры и странные серые существа, появляющиеся из порталов. «Рано или поздно их вмешательство станет смертельным. Стикс – кошмарный мир, единственный в своем роде. Но и задумка его прекрасна в той же мере, как и страшна. Боги не должны ломать его, если они действительно боги. Лишь человек способен прийти и бездумно все переделать под себя, не опасаясь последствий». «Да ладно», – не поверила Анютка. «Если бы эти боги были так сильны, наверняка о них знали бы не только килдинги». «Зачем?» – пожал плечами Патрокл. «Вы им не нужны. Иммунные, за исключением килдингов, просто мясо для них, не больше». «Откуда знаешь?» Еще больше нахмурилась азиатка. «Когда-то я был одним из них, но вовремя остановился и не пошел дальше». «А почему ты их тогда не остановил?» Усмешка Патрокла стала шире. «Смотри», – произнес он и сделал шаг в сторону. Глаза Анютки превратились в два круглых блюдца, и даже я, пребывая уже почти что в забытьи, не смог не удивиться. Там, где стоял Патрокл, вместо серости была чернота. Самая настоящая чернота. Антрацитово поблескивающее в дневном свете. Такую ни с чем не перепутать. «Предваряя и все остальные вопросы, как твои, так и орка, сразу скажу. Я стараюсь не вмешиваться и действовать чужими руками, именно потому, что моя сила тоже губительна для Стикса. Увы, такова цена могущества. Но благо у меня есть доверенные люди, вроде моей крестницы». «Которая теперь мертва», – выпалила Аня, не сдержавшись. «Она знала, на что шла». Без тени сожаления покачал головой Патрокл. «Все, кто поднимается до ее уровня, знают и добровольно соглашаются на это, ради Стикса. Но Ольга, тем не менее, была мне дорога, крестница как-никак». Азиатка хмыкнула. Я, несмотря на собственное состояние, тоже не поверил ни единому слову этого хрена с горы. Мутный он какой-то и скользкий. Патрокл бросил быстрый взгляд на меня и нахмурился. «Довольно разговоров, время истекает. Орк, принудить тебя я не могу, но хочу предложить тебе сотрудничество. Я отправляю тебя на континент, и ты там оказываешься живой и здоровый. А ты взамен соглашаешься выступить вместе со мной против богов, когда придет время. Что скажешь?» Даже в нынешнем моем откровенно предсмертном состоянии я сохранял еще ясность и критичность мышления. Из коротких объяснений крестной Ольги я понимал только одно. Мне предлагают вляпаться в еще большую задницу, чем та, в которой я уже нахожусь. Все мое естество протестовало против этого. Я даже готов был встретить смерть. Она хотя бы сулила мне отдых. Но не соглашаться. Анютка жива, и большего мне и не надо от этой жизни. Поэтому, собрав все невеликие остатки сил, я набрал в грудь воздуха и прохрипел: «Иди нахрен!» «Мы согласны!» Тут же выпалила Аня. «Согласны мы!» Хотел было на нее цыкнуть, но уже не смог. В глазах потемнело. Я начал отключаться окончательно. «Вообще-то я спрашивал орка. И так понял, он отказался». Голос Патрокла доносился теперь словно бы издалека и одновременно из гулкой металлической бочки. «Да он всегда такой тормозной». «Это уже Анютка». «Не обращайте внимания. Вечно сначала отказывается. Потом подумает, попыхтит для вида и будет рад, что я за него и за себя согласилась». Хмыканье. «Я разве предлагал переместить и тебя?» «А мы всегда вдвоем». Анютка в своем духе. «С первого дня в улье. Пропал бы он без меня совсем. И дальше пропадет. Говорю же, тормозит часто. А я быстро соображаю. Поэтому орк потом всегда со мной соглашается. Давай, делай уже, что обещал. А то он вот-вот концы отдаст». В голосе девочки вновь послышались слезы. Патрокл промолчал. Темнота наступала. Сознание почти уже покинуло меня. И тут... «Что ж, двое так двое. Может, оно и к лучшему. Я рад, что у меня есть добровольцы». Я снова попытался прохрипеть свой отказ, но не успел, из-за очередной вспышки боли. «Псих ненормальный! Что ты делаешь?» – взвизгнула Анютка. «Какая же ты тварь!» «Интегрирую слезу солнца!» – спокойно ответил Патрокл. «Когда придет время, совсем разберетесь!» Но дальнейшего диалога я уже не слышал. Темнота меня приняла в свои вожделенные объятия. Это было хорошо. Боль кончилась. Все кончилось. Здесь не было ни верха, ни низа. Мне показалось, что я падаю куда-то вниз, в бездонный колодец вроде того, в который попала Алиса из известной книги. Это было странно, ведь для ощущения падения нужно знать, где верх и где низ. А их не было. Тело я не чувствовал, но почему-то знал, что падение мое не скоростное, а очень даже плавное. Скорее парение, а не падение. Ленивое, как у мелкого птичьего перышка. А потом появился свет. Он не был похож на тоннель, про который все рассказывают. Скорее на горизонтальные полосы, короткие и длинные, расположенные по несколько в ряд. Но потом я вдруг понял, что полосы – это строки. Сначала они были размытые. Но чем дальше, тем четче становился текст, который, надо сказать, заставил меня длинно и витиевато выругаться. «Новичок, вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 327-41-54. Регион – Юго-Восточное побережье. Текущее количество возрождений – 99 жизней. Текущее задание. Ошибка. Задания системы не определены. Текущий статус. Старт игры. До перезагрузки кластера осталось 99 секунд. Подсказка. Вы можете узнать дополнительную информацию о некоторых объектах, посмотрев на них и мысленно пожелав увидеть скрытое. Внимание! Вы потеряли первую жизнь, не достигнув прогресса ни в одной из основных характеристик. Минимальное количество очков прогресса, требуемых для повышения какой-либо основной характеристики на вашем уровне развития – 10. Постарайтесь, чтобы подобное не повторилось. Не допускайте обнуления количества возрождений. В качестве компенсации помощи… Ошибка. Компенсация не предусмотрена. Стартовые условия. Ошибка. Стартовые условия не установлены. Ошибка. Стартовые условия не установлены. Внимание! Длительное пребывание в стартовых условиях способно существенно затруднить вашу игру. Чтобы снизить уязвимость, развивайте своего персонажа. Вы провели первый раунд игры, но ваш персонаж не улучшился. Продолжение игры в таком стиле может привести к негативным последствиям. Развивайтесь физически и психологически. Найдите себе место в игре. Только так вы сможете растянуть ее прохождение на долгий срок. Удачной игры! Продолжение следует. Москва, 31 марта 2025 года. Алексей Елисеев, Ирен Руткевич. Конец книги. Спасибо, что прошли с орком этот путь до конца, а также активно помогали своими советами, предложениями и задавали вопросы. Если вы прочитали и прослушали и остались довольны, поставьте лайк на странице книги. Седьмой роман серии будет опубликован вскоре. Для вас читал Александр Никитин.